Эпизод 21. Дни пролетали незаметно и плавно превращались в недели, которые пролетали так же невзрачно и не носили в себе излишних эмоций никому не нужных событий. Все шло своим чередом, если не считать мои усердные тренировки, в которых я пытался познать силу в себе. Я брал дополнительные занятия у Германа Якоба, который, как оказалось, был весьма искусным магом и вполне себе мог научить идеально контролировать фамильяра. А также брал уроки у Сергеевны. Она научила меня чудесной фишке — ауре. Выплеск собственного щита вокруг себя. Красиво и мощно. К студентам-иностранцам все привыкли давным-давно. Даже я при виде их был более спокоен. Мне удалось разговорить Ваню, который, как оказалось, смерть как боялся этих близнецов, потому что в истории его семьи было упоминание о них. Когда Рыжий был совсем маленьким, его деда заподозрили в связи с демоническими существами. И, собственно говоря, долго и упорно пытали. Это оставило в голове старичка очень сильный осадок. Он, откровенно говоря, свихнулся. В том, что он причастен как-либо к этим существам, не было доказано. Однако, это не отменяло тот факт, что Ваня стал более скрытным. В его поведении я стал замечать сдвиги. Он лишний раз мог психануть, когда что-то не получалось на занятии. Он проявлял излишний нездоровый интерес к противоположному полу, что никак нельзя было спихнуть на половое созревание. Он категорически не принимал отказов. О вопиющих случаях его подкатов уже ходили слухи. А на все вопросы Рыжик лишь отмахивался рукой, мол, «Не лезь, Лёх, это мои дела». А я и не лез. До поры до времени. Его повадки менялись и начали мне отдаленно что-то напоминать. Что-то неестественное. А если быть точнее, что-то страшно знакомое. Как будто я уже слышал такую интонацию, видел человека, который также двигался, и чувствовал такую же опасность. Хотя, а что он мне может сделать? Правда, я же сильнее. Но дело было определенно не в этом. Марго, с которой мы достаточно сблизились за последнее время, ничего не могла сказать. Лишь двигала плечами. «Ну, организм растет. Что уж тут?» А мне это ой как не нравилось. Вещь, о которой я не забыл и какую очень хотел решить, не ушла из головы. Александр Горбун и то ли граф, то ли князь, возможно, они как раз-таки и притихли из-за того, что прибыли кукловоды. Но это не отменяет тот факт, что Горбун, очевидно, студент, никак не препод. Если он следил за испытаниями, а Александр был тем самым рабом... «Марго!» Я окликнул девицу, которая стояла под моим окном, что-то обсуждая с Алисой. «Сильно занята?» «Да не особо». Она искренне улыбнулась мне, кивнула головой иностранке и указала жестом на двери общежития. Попыхах накидывая пальто, я и не сразу заметил Ваню, который с побелевшим лицом ковырялся в своей черной шкатулке. «Ты чего завис-то?» Поинтересовался я, открывая дверь. «Отвали!» Злобно рявкнул он, не отрываясь от своего процесса. «Ты уверен, что у тебя с головушкой-то все в порядке?» Меня немного разозлило такое вяканье, но тот проигнорировал меня и, покачав головой, пошел на выход. Марго, одетая в легкий полушубок, недовольно ёрзала плечами от мерзкого ветра и с явно выраженным счастьем кинулась мне на шею. «Просил же не на людях!» Я не стал ее отталкивать и в знак приветствия поцеловал. «Подумаешь, пару дней не виделись!» «Чем ты занимался все выходные с Елизаветой Сергеевной с утра до ночи?» Ее лицо вполне конкретно выражало угрозу. «Щит свой тренирую». Я по-глупому улыбнулся. «Развиваю силу». «Ну ладно, поверю». Она состряпала самое миловидное личико и потянула на перекресток. Мы медленно шли по мокрой дороге, и я отметил, что все ее эмоции физические по поводу ветра — лишь обман. Даже нос не покраснел. А сейчас, когда меня конкретно знобило, она ни разу не дернулась. Рука ее привычно была еле теплой. С Алисой они слегка подружились. Нет, Марго не раскрыла ей, кто она такая, но определенно втерлась в доверие. Получила очень печальную, но интересную информацию. Оказалось, один из близнецов зачем-то пытался отдернуть около двери женского общежития Елизавету. А это было прямым актом агрессии. Не сказать, что меня это как-то задело, но то, что с Лизой не все ладно, точнее, с ее персоной, подтолкнуло меня на идею поговорить с президентом. Последнюю неделю я часто думал о своем поведении и действиях и пришел к выводу, что пора заканчивать с ребячеством и пора этому миру показать себя, а не полоумного подростка, ноющего по пустякам. «У меня же есть задание?» «Есть. Пора бы хоть что-то делать. Собственно, к обстановке я привык. Местные правила знаю. Пора действовать». Мое задорное поведение было оценено учителем. Она ласково шепнула пошлость на ухо, от которого я заулыбался, но отвечать ничего не стал. Еще не время. Но новость по поводу кукловода и принцессы была не последней. Гости никуда не собирались под Новый год. Их цель одна — найти и уничтожить демона, и пока они этого не сделают, никто никуда их не отправит. «Может, мне стоит поговорить с Лизой?» — спросил я свою спутницу, которая повела меня в сторону академического корпуса. «Я, конечно, не думаю, что она прям все так просто выложит, но...» «Контракт с президентом? Ты из-за него волнуешься?» Она остановилась и повернулась ко мне. «Да, он понимает, откуда я, и знает, что я могу, но, видимо...» Я пошел вперед, огибая Марго. «Думает, что мне не по силам ее защитить от демона, поэтому у нас такие гости». «А из-за чего он заключил с тобой такой контракт?» Понимая, что сболтнул лишнего, хотя Маргарита Анна была единственным моим близким человеком, я рассказал про арену. Все. Стрелы в песке. Она недовольно стиснула мой локоть. «Почему раньше не сказал?» «А что в этом такого?» «Стрелы горели. От них пахло серой. Такое было?» «Нет». «А что?» «Придурок?» Она выпалила это оскорбление и шлепнула ладонью по спине. «Это же очевидно, что не демон был. Ты хоть какую-то информацию собрал?» «Ясно». Она ничего больше не сказала, и охрана, которая стояла неподвижно, словно они были каменными истуканами, открыли двойные двери, впуская нас в основной учебный корпус. Блуждая по коридорам в поисках чего-то там, Марго даже не оглядывалась и не отвечала на вопросы. Лишь тянула за руку ровно до того момента, пока мы не наткнулись на гостей, которые зачем-то ползали по цокольному этажу. Вид римско-германской принцессы оставлял желать лучшего. Она была мраморно-белой, словно в ее организме не было и капли крови. А два брата-акробата, один, другой лопата, испытывающий, пялились на меня. «Что вы здесь забыли?» Я, вопреки крепко сжатых на моей руке пальцев Марго, которые как бы намекали, «Просто идем мимо», злостно выпалил. «Вам здесь не место. Кто вам дозволил спускаться сюда?» «А почему нам?» Принцесса обвела рукой себя и близнецов. «Здесь не место? Разве нам запрещено изучать Академию?» «Не то чтобы». «Сюда не ходят даже наши сокурсники». Марго вышла чуть вперед. «И не все преподаватели. Для чего вы шаритесь тут?» «Из-за запаха», — молвил Генрих. «Вы же знаете, определенно знаете, для чего мы здесь». «Что унюхал?» — спросил я. «Некроманта». Мое сердце съежилось, но, состряпав самодовольную улыбку, как ни в чем не бывало, спросил. «И откуда же здесь взяться такой мерзости?» Троица переглянулась, и принцесса, выдавив из себя улыбку, ответила. «Правильный ответ, Алексей. Очень правильный. Я...» Она расправила волосы. «Хотела бы побеседовать с тобой в несколько более живой обстановке». Обвела руками полутемный коридор. «Насчет твоей встречи с тем демоном, напавшим на вашего товарища». «С чего бы вдруг?» «А еще она сделала несколько шагов нам навстречу. «Хотела бы поинтересоваться вашим мнением», — кивнула на Марго. «Может ли быть среди всех взрослых в этом месте человек, который...» «Который типа некромант?» — спросил я, в голове прикидывая физиономию якобы Германа. «Да». «Боюсь, ты не по адресу, принцесса», — улыбнулся я. «Если бы знал, доложил бы без промедления». «Действительно?» Генрих за ее спиной подал голос и подошел к нам. «Человек, который пережил запорожских демонов, лично увидел носителя камня, да еще и...» Он покосился на принцессу, словно сболтнул что-то лишнее. «Да еще и выжил?» «Моя история, а точнее человека, который был там, начинает еще больше смущать. Чего я, вашу мать, не знаю?» «Сразу бы сказал о таком бесчинстве?» Закончил за него брат и протянул мне руку. «Я понимаю, что мы начали не с той ноги, но, надеюсь, ты не обижаешься насчет наших подозрений. Подозрений, что от меня несет чем-то ненужным?» «Именно». Я протянул ему руку и доброжелательно ее сжал до хруста. «Я не обижаюсь. Смекаешь?» Они ничего не ответили и прошли мимо нас, освобождая нам коридор. Марго лишь пожала плечами и потащила меня дальше. Комната, в которую нас перенесла пелена, была достаточно теплой, но здесь абсолютно не было света. «Присядь!» Она деликатно посадила меня на кое-что мягкое. «И давай-ка кое-что, наконец, обсудим». «Слушаю». Я искренне вглядывался в кромешную тьму, но ничего не мог различить. Будто бы здесь даже окон не было. «Пора бы тебе...» Ее голос оказался где-то по левую руку. «Кое-что услышать о той ситуации, откуда якобы тебя достал, Лаврентий Лаврентьевич». «Ты про историю с выжившим подростком?» «Да». История оказалась не из самых веселых. Мой псевдоотец действительно вел армию, чтобы зачистить хутор, где бесчинствовал отряд дезертиров. В помощь был послан тот самый президент, который на тот момент даже не задумывался создать собственную академию, а был личной боевой шавкой Петра Великого. Суть всей басни такова, что как бы ни врал единственный очевидец, Петр послал отряд на убой, понимая, что выживут лишь офицеры, которые будут молчать. И цель этого была одной — не уничтожить противника, который разоряет деревни, а для того, чтобы Лаврентий смог забрать лазурный камень у последнего известного некроманта, непосредственного ученика Пасашкова. Собственно говоря, это была половина того камня, который до сих пор поддерживает в заточенном кристалле некроманте жизнь. Но император и не догадывался, что среди противников не будет людей. Демоны, а точнее объединение остатков этой отвратительной расы, сплотились, взяли в плен некроманта и за счет силы, которой владел камень в его руках, восстанавливали свои силы. Банально, да, но итог один. Выжил лишь некромант, которого в дальнейшем Петр замучил до смерти. Сам Лаврентий и юноша, который бесследно исчез из отдельной комнаты в городской тюрьме. Исчез ровно в тот час, когда на этот свет появился я. И да, мы с ним одно лицо. Ждало ли это тело моего прибытия, не знаю. Но Лаврентий врет, нагло врет. Он понял, что мы с этим пареньком совершенно разные личности, и на этом сыграл, придумав сказочную историю по поводу моей жизни и будущего. Однако я знаю лишь одну часть этой истории, со слов Марго, а другую сторону монеты тоже надо бы выслушать, чтобы уже непосредственно сделать выводы. Поэтому я не пойду в лоб с подобным вопросом, а подожду нужного момента и поговорю с ним. Сейчас проблема лишь одна — убрать отсюда подальше этих кукловодов. Кто знает, кого они на самом деле почувствовали. А для этого — убить или раскрыть его личность. Он студент, определенно. И судя по разговору, который я подслушал, он был либо в лице самых первых, а то была Марго. Собственно, нужно было узнать, кто заходил следующим, либо кто-то из моей группы, которые могли как-то наблюдать. Маргарите не понравилась идея, что в ее словах лишь доля правды и что мне нужно выслушать вторую сторону. Но пока я не знаю, как это сделать, чтобы не вызвать отчетливых подозрений и не накликать на себя беду. Впрочем, устала уже от этой болтовни. Ее голос, который до этого был по левую руку, и, собственно говоря, я чувствовал ее рядом, оказался где-то надо мной. Пора делать новый шаг. Она пропала из-под моей руки. И, судя по шагам, она была где-то рядом. Рывком она заставила меня подняться, послышался странный звук, как будто кто-то стягивал одежду. И она толкнула меня на небольшой диван. «Готов? К чему? Не отталкивай меня больше!» Послышался звук где-то выше меня. Судя по тому, что она прицельно села на меня, говорила она, стоя надо мной. Ее губы шептали о разном, но руки действовали. Легкое тепло, которым она радовала мою шею, резко превратилось в расстегивание пуговиц на моей груди. А затем тепло ее обнаженной кожи заставило сердце биться в ускоренном темпе, а кровь приливать именно туда, куда требовалось. Голое женское тело заставило мой разум возбудиться, а руки, которые держали упругие ягодицы, начали говорить сами за себя. В этот раз она все же победила меня одним касанием, и я не сдержался. Напоминанием о проигрыше был влажный след языка от пупка до места, где волшебным образом отсутствовали штаны и смачный звук. «Долго же ты?» Елизавета, согревая руки о горячую чашку чая, бурчала, пока я скидывал промокшие туфли на теплый пол тайной беседки. «Сам позвал, сам опоздал. Почему?» «А что я ей скажу? Что вчера вошел во вкус, а сегодня, попросив встречи, забыл, что у Вани дополнительные занятия?» и Марго залезла в окно моей комнаты, задержался на выходе. Эти иностранцы. Понимаю. Она судорожно выдохнула и сделала большой глоток. Алексей, что ты хотел от меня? Ты же знаешь, что у меня с президентом. Да-да. Она отмахнулась. Все это я слышала и приняла. Одно радует. С того момента ты больше не приближался ко мне. Эва как? В общем, я хочу поговорить с тобой об одном моменте. Слушаю. Что Генриху от тебя надо? Она поперхнулась чаем и вопросительно уставилась на меня. Это я знаю. Откуда? Я почесал подбородок. Не могу сказать. Он опасен для тебя? Угрожает? Нет. Это как-то связано с рисунком на твоем бедре? Ее глаза расширились до неузнаваемости, а полуоткрытый рот так и не издал ни единого слова. Цепи, которые они держат постоянно при себе, в точности напоминают рисунок на твоем теле. Я неловко поежился, вспоминая первую встречу. И я более чем уверен, что в продолжении рисунка, которое скрывало... Я покосился на ее красное от возмущения лицо. Которое скрывало твое белье. Такой же артефакт или предмет. Не сказать, что я чувствовал в ее лице какую-то панику, но она определенно была как не в своей тарелке. Кто еще знает, что ты видел этот рисунок? Никто. Вот и забудь про него. Я улыбнулся. Прости, но не могу. Мне нужно знать, что он обозначает, либо... Я решился на откровенный понт. Либо я пойду в библиотеку и буду искать этот символ. Как думаешь, много будет вопросов у библиотекаря, когда он или она узнает, что именно я ищу? А этот человек явно доложит о моем интересе вышестоящему руководству. Ведь, судя по всему, с этой меткой что-то не так, раз ты ее так яростно скрываешь. Много ли ты понимаешь во всем этом? Моя рука коснулась ее руки, которая сжимала чашку. Ты можешь довериться мне. Я могу помочь. Все-таки я обязан делать это. Ты умеешь хранить секреты? Улыбнувшись, я ответил. Я могила. Смекаешь? Я добился своей цели. Смог поддаться искушению, которое так тяготило ее. Держать в себе секрет, который так сильно просится выйти наружу. Чтобы им поделились, посочувствовали, помогли. И, возможно, действительно спасли. Сейчас у нее враг только один. Она сама. А я тот, кто сможет ей помочь. Хочу я этого или нет? Елизавета, в руке которой отчетливо ясно тряслась чашка, кое-как вернула ее на блюдце, закрыла глаза, выдохнула и начала свою историю.